Глава 55. Полина. «Грязная маленькая вружка!» Даня кладет букет на диван, наступая на меня. Я пячусь от него. Сердце бешено бьется где-то в горле. Глаза сводного брата сверкают от негодования. Его губы слегка приподнимаются, и я понимаю, что он просто играет со мной, желая припугнуть за ложь. Но я ему это вряд ли позволю. Мало ли, что он там видел. Это не я начала обманывать первой, а он. Значит, мне стесняться нечего. «Это я-то вружка?» Поднимаю брови вопросительно. «Кто мне только что заливал, что в бассейне плавает?» Слегка подрагивающей рукой тычу ему в лицо горящим экраном с его секси-нюцем. «Я и плавал. Утром!» Даня продолжает идти на меня, отбрасывая в сторону попадающиеся под ноги вещи. Замечаю, что как минимум в одном он меня не обманул. У него и правда стоит. Огромный бугор топорщит джинсы. Нервно сглатываю, моргаю. Хочу отвести взгляд, но его ставший член будто магнитит мои глаза. То и дело опускаю их туда и чувствую, как по телу проходят томительные волны. «Правильно, сестренка, смотришь как раз туда, куда нужно». В этот момент он равняется со мной. Высокий. Каждый раз забываю, какой же он высокий. Приходится задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «И часто ты так развлекаешься с моими фотками?» Нагловатая полуулыбка трогает чувственные губы. Как всегда, невыносимо красивый, самодовольный мерзавец. «Я не...» Голос сипит. Щеки пылают алым. Я поймана на месте преступления и теперь не отвертеться. Представляла мой член, и вот тон тоже становится ниже. «Нет», — мотаю головой, чувствуя, как жар еще сильнее разносится по телу. «Господи боже, да я вся горю, когда он рядом, а еще горю от собственной лжи, потому что я представляла его, как трогаю, как впускаю его в себя». Даже как ласкаю его толстую дубину языком. «Полина, из-за тебя вот эта ладонь?» Он показывает мне свою правую руку. «Целый месяц работала без устали. Я сходил с ума, детка. Делал твою работу, пока ты заставляла меня быть просто другом. В то время, как сама дрочила на мои фотки. Я все правильно излагаю?» Даня склоняется ко мне. В его дыхании мята и табак. Губы двигаются где-то возле моих. Я чувствую их жар. «Нет, неправильно. Я только раз. Правда?» Смущаюсь дико. Мой пыл праведного гнева внезапно куда-то улетучивается. «Я думаю, что тебе следует отработать свои пропуски, Поля». Глаза Дани блестят какой-то дикой одержимостью. «Хочу, чтобы ты поработала своим пухлым ротиком». Не дожидаясь от меня ответа, Даня дергает вниз молнию ширинки. Я охаю, когда его пальцы скользят по моим волосам, а потом резко захватывают их, наматывая на кулак. «Пиздец, как хочу минет!» — цедит сквозь зубы. «Ты слишком долго заставляла меня сидеть на диете, крошка!» Поддевает резинку боксеров и приспускает их вниз вместе с джинсами. Одновременно подталкиваю мою голову вниз. От происходящего у меня начинает кружиться голова. Опускаю взгляд, и внутри все сладко скручивается от сумасшедшей агонии. Даня обхватывает член в кулак и сам двигает по нему, оттягивая кожу с багровой головки. Делает это медленно, а я почему-то не могу отвести взгляд от процесса. Слежу за ним, как загипнотизированная. В углублении на конце выступает жемчужная капля. «Прошу, Поля!» — хрипло стонет он, продолжая удерживать мои волосы. «Просто прикоснись к нему губами, крошка!» Во рту становится очень влажно, слюна скапливается, и я замираю. «Если бы хотела, могла бы вырваться. Даня хоть и держит меня за волосы, но не сильно, скорее страстно». Приближаюсь к нему, облизывая губы. Обвитый бугрящимися венами, толстый, слегка загнутый вверх, Боже мой, я чувствую, как между ног становится дико влажно. Полина, я так давно мечтал об этом. Сделай это, крошка, нам будет очень приятно.